Глава 12. Истина. Виктория Солдатова. Едва Воскресенский зашел в квартиру, он швырнул на диван в гостиной рывком снятый пиджак и сразу направился в сторону кухни. Я пошла за ним. Нам следовало поговорить об услышанном мной сегодня. Босс сидел за барной стойкой и наливал в тумблер виски. Его движения были злыми, порывистыми и резкими. «Я узнала, для чего вам нужна», — сообщила ему я. «А говорила, что потерялась», — хмыкнул он. «Я не хочу обманывать хорошую женщину. У нее ребенок пропал, а вы... Вы просто играете!» Возмущенно отозвалась я, не отреагировав на его слова. «Это подло и бесчеловечно!» «Подло, говоришь, и бесчеловечно!» «Хочешь, расскажу все плохое, что сделала твоя хорошая женщина?» Мужчина усмехнулся и залпом выпил коричневый напиток. «Я не верю, что она вам что-то могла сделать. Вы дадите такой отпор, что страшно представить». «Я польщен». Снова насмешливая улыбка. Он до краев наполнил стакан виски, снова выпил, со стуком положил на барную стойку и поднялся. А затем начал стремительно снимать рубашку. Что вы делаете?» Я машинально сделала шаг назад. Дмитрий Сергеевич стремительно пересек расстояние между нами. «Не веришь? А вот это я получил когда-то за то, что являлся сыном своего отца». Воскресенский скинул рубашку, повернулся ко мне спиной. Я ахнула от неожиданности, на его спине змеились белесые полосы от старых шрамов. Их было много. Длинные, короткие, совсем истаившие или яркие, выпуклые. «Твоя хорошая женщина когда-то дружила с моим отцом. И она же с муженьком его подставила». Босс вернулся к стойке, взял с нее початую бутылку и выпил алкоголь прямо из горлышка. «Виски из горлышка. Знаешь, что делают с семьей того, кто не выполнил свои обещания? По их мнению, украл большие деньги и попал в тюрьму. Ничего хорошего. Мне было 6 лет, Вика, а эта тварь, она и мою мать не пожалела. За что должен жалеть ее я? Подло и бесчеловечно было тогда. У меня есть право на месть». Я судорожно вздохнула, пытаясь все это уложить в голове. Образ Насти никак не вязался с тем, что сейчас говорил Воскресенский, и ее боль, она была искренна. А босс, он может соврать? А ваш отец, он... Слова никак не хотели складываться в предложение. «Мертв», — холодно ответил мужчина. «Повесился в тюрьме. Ну или ему помогли?» «А мама?» У меня в горле пересохло. «А мама жива». Черты его лица немного смягчились, а голос потеплел. «Если захочешь, могу с ней познакомить». Я кивнула, рассматривая исполосованную шрамами спину босса. В голове просто не укладывалось услышанное. Оказывается, за каждой силой прячется боль. «Ну, давай». Он допил виски, поморщился и, отложив бутылку, повернулся ко мне. «Что?» — не поняла я. «Пожалей меня». Со злой усмешкой выплюнул он. «Правильные мышки же любят так делать. Поплачь, обними меня, скажи, что все прошло». Он фальшиво рассмеялся и как-то очень быстро оказался рядом со мной. Сжав подбородок, заставил поднять голову и, вглядываясь в мои глаза, произнес: «А лучше раздвинь ножки, так хоть будет польза от твоей жалости». «Я не вас жалею». Я попыталась вырваться, но его руки переместились на мою талию, удерживая меня на месте. «Вот как!» Насмешливо протянул он. «И кого же жалеет наша мышка?» «Жалею того мальчика, который вдруг потерял свое детство, который понял, что папа не придет и не спасет». Еще одна усмешка скользнула по его четко очерченным губам, и Дмитрий Сергеевич как-то неуловимо притеснил меня к стене, прижав к твердой поверхности. «К дьяволу пустые разговоры». Его ладони двинулись по спине, оставляя за собой пылающий след из мелких заряженных частиц. Моя попытка оттолкнуть Воскресенского закончилась тем, что он перехватил мои запястья одной рукой и завел их мне за голову, пригвождая к стенке. «Итак, рассказывай, мышка». Его дыхание с терпким запахом дорогого виски обжигало нежную кожу чуть ниже подбородка. «Что?» Я попыталась вырваться, но снова ничего не вышло. Хватка Воскресенского была стальная. «Например, о том, куда ты сегодня сунула свой любопытный носик», — терпеливо объяснил мужчина, одним движением расстегивая молнию на платье. Творение модного дома скользнуло по моим плечам и тут же упало к ногам. Я от неожиданности вскрикнула, но мой всхлип поглотил голодный поцелуй со вкусом виски. Жадный, властный, отбирающий сопротивление, заставляющий сдаться и... «Давай, Вика!» Прервав прикосновение, поторопил меня Дмитрий Сергеевич. А у меня сердце бьется сильно-сильно, и дыхание зашкаливает, только я не могу понять, от страха или... И страшно, и волнительно, и горько, и как-то запредельно сладко. Я слышала разговор, прошептала, глотая ставшим вязким и горячим воздух, и я бы попросила... «Подробнее, мышка», — перебил босс. «И избавь меня от своих моральных терзаний. Если нравится страдать, пострадай чуть позже в одиночестве. А сейчас я жду ответ на свой вопрос. Что ты услышала?» Его неудерживающая мои руки ладонь скользнула по шее. Большой палец погладил трепещущую жилку, а затем Дмитрий Сергеевич заставил еще сильнее запрокинуть голову, чтобы я не скрывала от него взгляд. Настя разговаривала со своим мужем, я машинально облизнула пересохшие губы. Его уже затуманенный алкоголем взгляд стал темнее и голоднее. И босс снова погладил мою шею, растирая будто бы огнем кожу. «О чем они говорили?» С моих губ сорвался судорожный вздох, но я быстро взяла себя в руки. Об их потерявшейся девочке Аделии говорить, находясь настолько близко к мужчине, очень сложно. Настя рассказывала, что я очень похожа на нее, и она даже считает, что я есть Аделия. Я сделала соответствующие выводы, и мне они не понравились. «Вот как». Задумчиво рассматривая мое лицо, протянул он. «И все?» Я кивнула и почему-то сообщила. «Но я никак не могу быть их дочерью, у меня своя семья, свой дом. Мало ли похожих людей». «А если ДНК-тест будет положительным?» С ухмылкой поинтересовался Воскресенский, при этом смотря куда-то не туда. «Подправить результат — это проще простого». «У меня лицо немного выше», — решилась отметить я, ощущая всю тщетность положения. «Я в одном белье стою со вздернутыми руками у стенки. Шикарно!» «Мне больше нравится вид немного снизу», — хрипло отозвался он. «Я рада, но если вы уже все, то можете меня отпустить, а то руки затекли. Холодно стало, стена у вас без подогрева». «Согреть?» — мгновенно предложил босс. «Знаете, говорят, холод очень даже хорошая штука». Я не успела договорить, меня рывком приподнял и перекинул через плечо. Да я и возмутиться не успела, мир резко перевернулся так, что было не до того. К тому же мужчина выпил единолично большую бутылку виски. Вдруг упадет вместе со мной. Мне стало страшно. «Отпустите, я сама пойду!» «Не кричи!» — мрачно ответил босс. Я решила помолчать. Только решила, потому что едва Дмитрий ударом ноги распахнул дверь в предположительно свою спальню, то молчать расхотелось резко. «Зачем вы? Давайте поговорим и...» Не слушая мой лепет, босс донес до широкой постели и, не заботясь о моем состоянии, бросил на нее. А затем самым бесцеремонным образом принялся расстегивать ремень. «Давайте не сегодня, я не хочу, я не...» Я попыталась отползти, но запуталась в покрывале, а пока выпуталась, босс завершил дела со снятием штанов. «Мышка, тихо». Он поймал за ногу и подтянул к своему горячему телу. Меня просто начало трясти от страха. «Не хочу! Нет, не хочу!» Невзирая на мое сопротивление, босс устроился рядом на кровати, накрыл нас одеялом и заявил, более чем удивленный мне: «А теперь, баиньки, Прости, мышка, но я сегодня не в состоянии исполнить все твои порочные фантазии. Давай как-нибудь потом. Я оторопела, то есть как? Я понимаю, что тебе не терпится. Судя по тону, мужчина открыто надо мной издевался. Но пожалей меня, я уставший и пьяный. А я все еще более чем в шоке. А можно мне тогда хоть одеться? Я, пускай пьяный и уставший, но мужик, мне так больше нравится. И он демонстративно провел горячей ладонью по моей совершенно голой спине и талии, а затем произнес: «Теперь спи». Я еле сдержала истерический смех. Какое спать? На одной постели, когда его тело касается моего, у меня панический страх, что Воскресенский передумает быть уставшим и пьяным. Но я незаметно для себя все же заснула.